Глава 17. Еще одно тайное общество или сказочный Д. Елена. В родном институте на всех 5 этажах стоит благоговейная тишина. Студенты на каникулах, приемная комиссия отработала до обеда, коридоры пусты, в воздухе пахнет свежей краской, а в распахнутые окна врывается знойный ветер и гоняет сквозняки по пустым коридорам. Я еще не уволилась, а уже чувствую, как буду скучать по любимому институту и коллегам. Прижимаю палец к губам, показываю Марине, чтобы не шумело. Тихо подкрадываемся к двери кафедры, подслушиваем разговор моих девчонок, Ксюшки и Маши, точнее, Ксении Леонидовны и Марии Михайловны. В институте в рабочее время только официальное обращение. Представляешь, шланга двухметровая, а мама его за ручку ведет. Документы на поступление сдавать. Да и ладно бы просто сдавать. Она за него еще и заявление заполняет. И это выпускник 11 класса. Никуда без мамкиной юбки. Потерянное поколение. Это голос Машки. Опять она в приемной комиссии дежурила, насмотрелась на абитуриентов. Зато девки, какие видела, уже с губами. Вот такие пельмени. Вторит ей Ксюха, и они обе хохочут. Видимо, Ксюха хорошо изобразила пельмени. Слышу тонкий звон. Ложечки бьются о стенки кружек. Чаевничают мои девчонки, бывшие однокурсницы, до завтрашнего дня нынешние коллеги и лучшие подруги лет так уже 7. «Мы вовремя. Готово?» — шепчу Маринке, на что она радостно часто-часто мигает глазенками. «Девчонки!» — зову нараспев. Сначала протягиваю в открытую дверь кафедры тортик, а потом мы с Маришкой одновременно всовываем головы в кабинет. «Привет! Ленка, привет! Марина!» Девчонки со звоном ставят кружки, подскакивают обниматься, целуют меня и Маринку с двух сторон в щеки. «Ой, а похорошела, а загорела, а глазенки-то блестят, аж завидно!» «Марина, как ты выросла! Ух, как я соскучилась!» «А я больше». Трещотки горланят так, будто мы не виделись лет 5, а не 2 недели. Тискают нас с Маринкой, крутят во все стороны, щупают, как товар на базаре. Я тоже соскучилась по подружкам. Машка, рыженькая, зеленоглазая хохотушка-аспирантка соседней кафедры, любимица студентов. Они обожают ее за отзывчивость и безотказность в любом вопросе. Ксюшка, сероглазая девушка с толстой русой косой до попы, с предыдущего учебного года пополнила ряды преподавателей. Старается быть строгой, но студенты ее быстро раскусили и постоянно провоцируют на лекциях поговорить за жизнь. Тем не менее, ее предмет любимый, а успеваемость студентов высокая на зависть коллегам. После порции няшек Маша и Ксюша наконец угомонились, усадили нас на почетные места за стол, который в учебное время служит рабочим местом преподавателей, а сейчас превратился в почти домашний кухонный с угощениями. Из шкафчика появились 2 дополнительные кружки, а торт чудным образом мгновенно оказался разрезанным на идеальные треугольники и разложен по блюдцам. «Ну, рассказывай». Обе подружки, как по команде, подперли кулачками головы и уставились на меня в ожидании. «Да что рассказывать-то?» Скромно потупив глаза, отламываю ложечкой острый кончик тортика. «А то нечего». С подозрением щурится Машка. Пожимаю плечами, прячу улыбку. За последнее время столько всего произошло, что хочется вывалить девочкам все одним махом, выслушать кучу советов и мнений с использованием не только родного русского, но рядом дочка. Нужно держать себя в руках. «Маришка, а ты чего не в садике? Тоже с мамой в отпуске?» Это Ксюха почуяла, что мне есть что рассказать. «Мама завтра идет работать, поэтому сегодня мы хотим устать друг от друга, чтобы потом не скучать». «А, о, на работу? Лен, сюда, что ли? Так отпуск еще не закончился». «Или так соскучилась, что не в моготу стала?» «Учти, мы тут со скуки дохнем. Лето, нет никого». «Сюда, девочки, я, возможно, не вернусь. Сейчас написала заявление до сентября без содержания. А завтра выхожу на испытательный срок в одну большую компанию». «Как? Ты нас одних тут оставишь?» «Оставлю. Каюсь. Жалко очень, но там зарплата ого-го, условия хорошие. Может, что с ипотекой получится. А как же твой банкир? Вращаю глазами на сидящую рядом дочку. Не для её ушей разговор. «Маришка, хочешь ещё тортика?» — участливо спрашивает Ксюшка. «Не-а, не лезет больше», — мотает так головёнкой, отодвигая пустое блюдце. «Рисовать пойдёшь? Я тебе раскраски напечатаю. Хочешь? Из любой сказки могу». «Из любой?» — азартно засверкали синие глазёнки. «Конечно. Говори название. Русалочку хочешь? Машу и медведя? Или что там у вас сейчас самое популярное?» Ксюша пересела за стол с монитором, пошевелила мышкой, активировав экран. Приготовилась вбить в поисковую строку браузера любую прихоть Маринки. «Не, русалочку не хочу». «Так...» — дочь закатила глазёнки к потолку, прижав указательный пальчик к подбородку. «Хочу... хочу... красавицу и чудовище». Кто бы сомневался. «Момент». Вдвоём они навыбирали в интернете самые удачные картинки, и вскоре принтер мягко крякнул и выдал Марине листов 20 раскрасок на любой вкус. Счастливому ребёнку выделили отдельный стол, насобирали со всех органайзеров цветных карандашей, маркеров, ручек. «Мариш», — говорю дочери, — «посиди здесь, порисуй, хорошо? А мы с тётей Машей и тётей Ксюшей посекретничаем, ладно?» «У вас тоже тайное общество?» «Тайное-притайное». «Без меня?» «Увы, тайное общество с тётей Машей и тётей Ксюшей было создано задолго до твоего рождения». «Ну ладно, мне и без вас есть чем заняться». Марина придвинула листы ближе. «Ути, какая деловая колбаса!» — умилилась Машка. А я со спокойной душой вернулась на своё место, приготовившись поделиться последними новостями. «Так что там с твоим банкиром?» — снова насели на меня девчонки. «С Веней всё сложно». А бабуля сказала, как бы между делом раздалось с Маринкиного уголка, что твой веник сказочный долба... Мы втроём, как по команде, обернулись на ребёнка. Марина сосредоточенно вспоминает слово, каким наградила бабуля моего жениха. С ужасом думаю, что то слово, какое я представила, а судя по выражениям лиц моих подруг, и они тоже, бабуля внучке сказать не могла. Или могла? «Долба... долба... клюй. Вот. Мама, кто такой долбоклюй?» Наивные круглые васильки ждут ответа из другой части преподавательской. «Я не помню такую сказку, чтобы там долбоклюй был». Машка, прыснув, подорвалась с места и убежала из кабинета ржать. Ксюха зажала рот двумя ладошками и вытаращила на меня глаза. «А я должна отвечать». «Мариш, а бабуля тебе не говорила, что подслушивать нехорошо?» «Я не хотела. Это всё ушки. Их же, как глазки, не закроешь, а ручки заняты. Вот», — показывает мне зажатый пальчиками синий карандаш. И глазки такие честные-причестные на меня смотрят. Ксюха не выдержала, сорвалась и тоже убежала с кафедры. Цокот каблучков слышно несколько секунд, а потом хохот в два голоса разразился на весь полумёртвый этаж. Пару раз, глубоко вздохнув, мысленно надавав оплеух бабуле за шикарное пополнение словарного запаса, малышке, иду к дочери. Присаживаюсь напротив девочки, что, как ни в чём не бывало, меняет синий карандаш на ядовито-жёлтый маркер и начинает закрашивать платье Бель ярким жёлтым цветом. «Марина, когда бабуля так сказала на дядю Веню?» «Вчера, когда я ей про шарики рассказала». «Понятно. Доченька, то слово, что ты сейчас назвала, оно нехорошее». «Матершинное?» — отрывает взгляд от бумаги. «Почти. Ну, обидное точно. Очень-очень. Его не нужно повторять, даже если ещё раз услышишь». «А что оно означает?» «Я не могу тебе сейчас сказать. Давай ты подрастёшь, и тогда мы поговорим об этом». «У, это ещё не скоро», — возвращается к раскрашиванию. «А веник и без того слово плохой». «Нет, доча, веник. Дядя Веня хороший человек. Он злой, и он меня не любит». Это потому, что он никогда раньше не общался с маленькими девочками. Ему надо было немного помочь, подсказать, и он бы исправился. А Дим-Димычу не надо ничего подсказывать. Он сразу знал, как мне понравится. «Что ещё за Дим-Димыч?» В дверях, оказывается, стоят девчонки и слушают наш с дочкой разговор. «Чудовище!» Тяжело вздыхает Маринка и продолжает раскрашивать платье Белль. «Вот теперь точно мне придется рассказать подружкам все-все, а не только про веника и как у нас с ним все сложно. Мать моя женщина, хромой, кривой! Ленка, ты в своем уме? Как ты могла с ним целоваться посреди города?» Перебивая друг друга, шепчут в два голоса ошарашенные подружки. «Марина нас теперь точно не слышит. Мы осторожничаем». «Нафига тебе такой?» Девочки в шоке. Не ожидали услышать от меня подобной истории с моим участием. И вроде я слова плохого не сказала о Диме. Пикантные детали умолчала. А вижу, не разделили они мою к нему симпатию. Зря я про наше с дочкой чудовище рассказала. «Во-первых, между нами ничего нет. А тот поцелуй был шуткой. Во-вторых, Марина ему захотела помочь. Я не успела ее остановить. В-третьих, он просто хороший человек. И в садик пришел Маринку выручать. И в парке с нами развлекался. Какая разница, как он выглядит? Внешность не главное». «Ты что, влюбилась?» — прищурились обе. «Тсс». Оглядываюсь на дочь, но та увлечена раскраской нового платья Белль. «Ничего я не влюбилась. У меня Веня есть». «Или уже был». «Вот, почаще себе это говори, подруга. Веньямин твой — мужик обеспеченный, красавчик, банкир». Ксюха подняла указательный палец вверх, будто то, что Веня банкир — главное, что есть в моем женихе. «Он просто работает в банке. Рядовой сотрудник, менеджер, а не владелец компании. Да даже если бы и владельцем был, это не показатель идеального мужчины. А ты так говоришь, словно он президент страны или глава Центробанка». «Да пофиг. Значит, пробивной раз в банк залез. Такой далеко пойдет. А твой Дим-Димыч кто?» «Я не знаю. Мне не важно. Владелец заводов, газет, пароходов мне тоже не нужен». «А какой тебе нужен?» «Какой?» Я задумалась. Как объяснить девочкам, какой? «Такой, чтобы к Маринке хорошо относился. Чтобы меня любил. Чтобы как взглянет, в животе трепещет. Прикоснется, мурашки по телу. Поцелует, и земля из-под ног уйдет. И в любой ситуации за меня и дочку горой будет стоять». Сама не заметила, как рассказала о тех ощущениях, что испытала с Димой. А с Веней, напротив каждого пункта, можно смело ставить прочерк. «Да где ж такого возьмешь?» — вздохнула Маша, заслушавшись. «Это только в сказке принцы идеальные, а в жизни, что не более-менее, нормальный, уже женат, ухоженный красавчик, процентов 70, что гей, богатые вообще, жадины, самодуры или извращенцы, а то и все вместе». «По-твоему, нет для нас мужчин, да, Маш?» — с грустью спросила Ксюша. «Может, и есть, только где найти? Сейчас шустрых принцесс с тюнингом видела сколько. Каждый год пачками к нам поступают, одна другой краше. Но главное — моложе. Так что, Ленка, бери, что есть, и лепи из своего Венимина конфетку». «Извини, по-моему, уже ничего не слепишь». Бурчу под нос, но Маша слышит. «Да нормальный у тебя Веня. Пусть женится сначала, а потом делай из него какого хочешь. Что он, смотреть красиво не может или трогать? Целоваться-то всяко умеет, не девственник ведь». «А с таким Димой только сочувствовать все будут», — поддерживает ее Ксюша. «Вот уж не ожидала». «Господи, девочки!» — неконтролируемо повышаю голос. «Что вы на меня насели? Нравится вам веник? Забирайте, мне даром не нужен. А с Димой я сама разберусь». Обиделась я на девочек. Сильно. «Я думала, мы подруги». Бурчу опять. «А вы?» «Ничего, вам больше не расскажу». Девочки растерялись. «Обижаться я привычки не имею, а тут не выдержала, закрылась». «Лен, да мы это...» «Не подумали мы, Лен». Девчонки с двух сторон меня начали успокаивать, гладить по плечам, а я не могу долго сердиться на своих подружек и спустя пару минут оттаяла. «Ладно, проехали, сменим тему. Я, между прочим, завтра на новую работу выхожу». Девочки с радостью перевели разговор. «А ты директора видела? Или там директриса?» «Конечно, видела. Он собеседование сам проводил. Ого-го, какой мужик!» «Хорош?» «Обычный. Большой только и лысый». «Симпатичный хоть?» «Ну, да, наверное». «Зовут как?» «Олег Дмитриевич Кудрявцев». Вспоминаю табличку на двери директора. «Кудрявцев? И лысый?» Маша прыскает. За ней Ксюха. Потом и до меня доходят, над чем смеются девчонки. «Что вы ржете?» — выговариваю им, сама еле сдерживаю смех. Мне с ним работать, а я теперь ваши смешки буду вспоминать». «Да ладно тебе, пару раз рявкнет, и не смешно будет». «Не, пусть не рявкает, наоборот, холит и лелеет», — вступается Мария. «Где он еще найдет такую красивую трудяжку?» «Спасибо, Маш, и за красивую, и за трудяжку». «Ну это же правда». «А я обожаю лысых», — мечтательно поделилась Ксюха. «Они как солнышки лысиной своей сверкают. Посмотришь на блики, и сердце радуется. Ты присмотрись к нему, Лен, вдруг он твоя половинка». «Ксюша, ты неисправима. Директор совсем не в моем вкусе. К тому же я работать устроилась, а не мужика охмурять. Цели выйти замуж у меня нет, а на работе никаких личных отношений. Меня, кстати, предупредили на собеседовании, что личное строго запрещено». «Да ладно. А если там твоя половинка? Это они просто так стращают, для проформы». «Слушай, Ленка, а на кого он похож, твой шеф? Брюс Уиллис, Стэтхэм, Скала? Или Бондарчук, Нагиев, Джиган?» «О, боже, девочки, да я не сравнивала. Зачем?» «Ну, ладно, фотку директора потом пришли, мы сами решим, на кого он похож». «Эх, хоть так посмотреть на настоящих мужиков, больших и лысых владельцев компаний». Я закатываю глаза. Еще не хватало фотки шефа рассылать. «И не забудь попросить сменить тебе кресло». «Зачем?» «Ну, если ты хочешь оттуда тоже в декрет уйти, то можешь оставить». «Ха-ха, я и забыла», —